Биллион и триллион. Ощутить огромность этих числовых исполинов трудно даже человеку, привычному к обращению с миллионами. Великан-миллион — такой же карлик рядом со сверхвеликаном-биллионом, как единица рядом с миллионом. Об этом взаимоотношении мы обыкновенно забываем и в своем воображении не делаем большой разницы между миллионом, биллионом и триллионом. Мы уподобляемся здесь тем первобытным народам, которые умеют считать только до двух или трех, а все числа свыше их обозначают словом «много». Подобно тому, как батакудам кажется несущественной разница между двумя и тремя, так и многим современным культурным людям представляется несущественной разница между биллионом и триллионом. По крайней мере, они не думают о том, что одно из этих чисел в миллион раз больше другого, и что значит первое относится ко второму приблизительно так, как расстояние от Москвы до Сан-Франциско относится к ширине улицы. Волос, увеличенный по толщине в биллион раз, был бы раз в 8 шире земного шара, а муха при таком увеличении была бы в 70 раз толще Солнца. Во всех книгах, которые, согласно плану первой пятилетки, должны были выйти в свет к концу 1932 года, насчитывается круглым числом около 100 биллионов букв. Расставленные в ряд, вплотную одна к другой, они образовали бы нить, которой можно было бы обернуть земной шар по экватору 5000 раз. Взаимоотношения между миллионом, биллионом и триллионом можно с некоторой наглядностью представить следующим образом. В Санкт-Петербурге еще не так давно было миллион жителей. Вообразите же себе длинный прямой ряд городов, как Петербург, целый миллион их. В этой цепи, тянущейся на 7 миллионов километров, в 20 раз дальше Луны, будет насчитываться биллион жителей. Теперь вообразите, что перед вами не один такой ряд городов, а целый миллион рядов, то есть квадрат, каждая сторона которого состоит из миллиона Петербургов и который внутри сплошь уставлен Петербургами. В этом квадрате будет триллион жителей. Одним триллионом кирпичей можно было бы, размещая их плотным слоем по твердой поверхности земного шара, покрыть все материки равномерным сплошным пластом высотой почти с четырехэтажный дом. Чтобы изготовить такое число кирпичей, кирпичные заводы должны были бы, выпуская по 5 миллиардов штук в год, работать 200 миллионов лет. Если бы все видимые в сильнейшие телескопы звезды обоих небесных полушарий, то есть примерно 500 миллионов звезд, были обитаемые и населены, каждая как наша Земля, то на всех этих звездах, вместе взятых, насчитывался бы только 1 триллион людей. Последнюю иллюстрацию заимствуем из мира мельчайших частиц, составляющих все тела природы, из мира молекул. Молекула по ширине меньше точки типографского шрифта этой книги примерно в миллион раз. Вообразите же триллион таких молекул, нанизанных вплотную на одну нитку. Какой длины была бы эта нить? Ею можно было бы 7 раз обмотать земной шар по экватору. В каждом кубическом сантиметре воздуха, то есть примерно в наперстке, насчитывается, отметим, кстати, от 20 до 30 триллионов молекул. Как велико это число, видно, между прочим, из того, что, достигнув с помощью совершеннейших воздушных насосов самой крайней степени разрежения в 100 миллиардов раз, мы все-таки будем еще иметь в каждом кубическом сантиметре до 270 миллионов молекул. Не знаешь, чему изумляться больше — огромной численности молекул или их невообразимой малости.